Эпизод 10. Мою руку словно магнитом притягивало к черному шару. Как бы я ни пытался, но оторвать ее я не мог. Резкая боль сменилась холодом, и я даже немного успокоился и принялся рассматривать этот странный предмет. Почему меня так к нему тянет? Идеально ровный шар с небольшой точкой у самой вершины, от которой зигзагами исходили трещины, через которые выходила белая пена, а какой запах стоял? Сказать, что ноги полусотни гладиаторов в одном маленьком помещении пахнут лучше, чем этот шар, значит не сказать ничего. Адская помесь тухлятины и дерьма. Мой желудок не смог выдержать такого аромата, и спустя мгновение весь ужин улетел мне под ноги. Мерзко, ну а как иначе? Оглядываясь по сторонам и понимая, что я здесь пока что один, начал очередные попытки отмагнититься от шара, и вуаля! После волшебных слов про чей-то род, мать и достопримечательности людского тела, меня отпустили. Шмякнувшись назад на задницу, отбив копчик об камушек в земле, в мою голову не пришло ничего умнее, чем свалить нахер отсюда. Неинтересны мне эти шары-вонючки и прочая ересь этого мира. Камень я достал, а лазурный он или нет, начхать. Надо было мне полноценно рассказать про задание, а не отправлять с бухты-барахты в сказочный мир хреномантии. Хотя в этом всем виноват же тот труп. Отряхнув свой костюм и брюки от грязи, я, пошатываясь, встал, развернулся в обратную сторону, откуда пришел, и только было начал уходить, как за спиной послышался треск. Звук был отчетливый и многообещающий. Мурашки по спине устроили родео, а волосы по телу, казалось, стали жесткими, как иглы ежа. Собственно, от воя, который сопровождался сокрушительным треском того самого ежа от ужаса, я чуть и не родил. Ноги подростка предательски задрожали, как и все тело, хотя в душе я не особо испугался. Ну почти. Все-таки тварей в жизни я видел очень много. Вой прекратился ровно в тот момент, как прекратился треск. Я медленно обернулся и увидел, что черный шар на каменном столе был расколот напополам. Все инстинкты говорили только одно — беги. Но интерес и понимание, что «это ж неспроста», заставили меня вернуться назад. Шар был ничем иным, как каким-то яйцом. Только вот внутри никого не оказалось. Внимательно изучив зеленоватую слизь, которая блестела в свете тусклого солнца, я отследил направление неизвестного что-то, что уползло из этого яйца. Буквально в полуметре от стола клубочком свернулось странное существо с вытянутой мордой и черной чешуей. Больше это напоминало бесформенное создание, и когда я приблизился к нему, оно открыло свои красные глаза. Беспомощность ящерки, как мне показалось, никак не укладывалась с протяжным воем. И я, как самый умный на всем белом свете, решился. Кис-кис-кис! Я, как последний придурок, сел на корточки, вытянул руку перед собой и всем известным жестом поманил к себе существо. Собственно говоря, кис-кис-кис сработало. Только не так, как планировалось. «Беги!» Взревела пенсия в голове, но среагировать я не успел. Ящерица молниеносно дернулась в мою сторону и крепко вцепилась зубами, которых, по ощущениям, было не меньше сотни в мои пальцы. Это не было больно, скорее неприятно. Видимо, зубки-то маленькие, но моему удивлению не было предела из-за того, что это существо сделало раньше. Или из-за трупа, который появился за моей спиной. «Алексей, она тебя долго ждала». Проскрипел знакомый голос за спиной, на который я даже не стал оборачиваться, сам догадался. «Метка меткой, а это чудо будет моим фамильяром. Обязательно!» В моей молодости у меня был черный хамелеон, подаренный отцом перед его исчезновением на орбите Нубиса. Ящерица мне всегда напоминала о нем, и я невольно стал любителем подобных существ. В них было всегда что-то родное и знакомое. «Нравится?» «Забавно, если честно», — ответил я, так и не повернувшись к трупу. Глядя на то, как ящерка отпустила пальцы, выгнула спину и начала принюхиваться к руке. «Что это?» «Ящер Гевойтис. Фамильяр мертвого божества. Божества, которого изгнали последователи христианства с наших земель. Но память о нем жива до сих пор, как и его бесчисленные орудия». «Вау!» — протянул я. И ящер начал облизывать место укуса. «Я ведь правильно понимаю, что он теперь принадлежит мне?» Я, наконец, оторвал взгляд от диковинки и посмотрел в мутный глаз трупа, который будто бы подсвечивался из-под капюшона. Чучело почему-то решило, что мне плохо его видно, и она стянула балдахин с башки, улыбаясь без губ. Я, очевидно, смогу к ней привыкнуть. Правильно понимаешь, это наш дар тебе, первый и не последний. Вот и славно. Решил я, что это все, и мне пора валить отсюда. Как вызвать фамильяра, я знаю, а как прятать подобного? Все так же, как и с твоим быком. Но... Начал он, а я уже мысленно забрал фамильяра в запас. Что-то изменилось. То ли наличие первостепенного фамильяра не смогло усвоиться с новым, то ли они друг другу не нравились. Мой живот скрутило, а сердце до банальности начало колоть. «У-у-у, сука!» Прохрипел я, падая на одно колено, держась рукой за грудь. «Чё творится-то?» Не нужно было торопиться. Труп издал короткий смешок. Первое время все тело будет отвергать фамильяра мира мертвых, как и магию, которую ты в скором времени сможешь освоить. Но потом... «Магию! У меня будет что-то иное, помимо магии огня? Я правильно понял?» То, что я в очередной раз перебил моего коллегу, явно взбесило его. Короткий хлопок в ладоши, и мой мозг чуть не взорвался от резкого звона в ушах, и он продолжался ровно до тех пор, пока я не просипел сквозь зубы. «Да понял я, понял! Слушаю!» Труп внимательно посмотрел на меня и неожиданно представился. «Меня зовут Анна. Я хранитель горы Сакчинар. В твоем понимании, мертвый проповедник». «Ого!» — выдавил я, опасливо косясь на труп Анны. «Моя цель — вернуть некромантию на этот свет. Не дать ей исчезнуть, но... Я не преследую цель господства, как это делают некоторые личности. Я лишь хочу одобрения и права на жизнь». Я молча поднял руку и под одобрительный кивок спросил. «Это все ладно-складно. А мне это на кой хер? Я вроде и так что-то типа мага огня, а некромантия — это мерзко. Трупы должны лежать в земле. Некромантию с биопротезами там, нанитами и прочей космической чепухой я еще понимаю, но ваша... Ты знаешь, за какое время мозг человека разлагается? А как горят сосуды в мертвом теле? Реакция внутренних органов на отсутствие кислорода? Что вы можете поднять? Мешок с падалью, который не сможет мыслить и понимать? Смысл этого? Вот был бы молдинг биотехники, я бы еще понял». «Забавное замечание от человека, чье сердце заполнено тьмой. Если бы у тебя не было дара к некромантии, мой бог бы тебя не выбрал. И если бы было все так, как ты говоришь, в нас не было бы смысла. Для марионеток есть кукловоды, а мы некроманты выше этого». «Так, стоп!» Я по-турецки сел на землю, в душе не понимая, о чем тут идет разговор. «Я так понимаю, в этот мир меня выдернули, правильно?» Анна одобрительно кивнула. «И один из местных преподов мне ляпнул, мол, таких, как мы, мало, и о нас никто не знает, верно?» Анна мерзко улыбнулась и кивнула. «Тогда откуда президент Академии знает, что я засыльный в этот мир, что я вообще приду сюда? Что за кукловоды? Как вы даруете разум тем, кого воскресили?» «Кто знает, кто знает». Анна начала медленно покачивать головой в разные стороны. «Алексей, много хочешь и все сразу. Поверь мне, такого объема знаний, которые ты хочешь, в один момент не проглотить. Ты не выдержишь». «Ну, как обычно, одни загадки». Я встал, отряхивая штанину. «Короче, нахер мне твоя сила не нужна?» «Уяснила? Давай верни меня обратно и не появляйся больше. Не хватало еще, чтобы ты в процессе строения пирамид на Белом Троне появилась. Придется сходить еще раз от неожиданности». Мои слова никак не задели Анну. Казалось, она в принципе не поняла, о чем я только что сказал. Но и уйти она мне не дала. «Как бы ты этого ни хотел, твоя сила будет выходить наружу. А фамильяр твой до конца дней твоих, а его, в отличие от остальных, нужно кормить живой едой». «Как это?» «Не будешь учиться, наша магия будет хаотична в тебе, и ты накликаешь на себя бед и на окружающих. Оно тебе надо?» В ее словах была какая-то доля адекватности. И все же я сделал глубокий вдох, кивнул головой и ответил. «Ладно, продолжай, но с одним условием». Кажется, она поняла, о чем речь. Мне осточертело смотреть на полуразложившийся труп. Не то чтобы я боялся, но это было отвратительно. «Ёп! Офигеть!» «Узнал? Да?» — ласково спросила брюнетка, которая первая вошла в водоем во время начала испытания. «Маргарита, что-то там, верно?» — спросил я, выпячивая глаза. «Маргарита фон Паткуль, верно?» «А как? А что?» Я немного потерял способность правильно выражаться. «А какого хера, собственно говоря, ты здесь делаешь? Все время это была ты? А как же все? А?» «Никто не знает, кто я и что я здесь. Здесь я твой учитель, помощник. А в академии я такой же абитуриент, как и ты. Охереть! И я?» Меня немного передернуло от воспоминания, что я откровенно пялился на ее задницу до начала испытания. Знал бы наверняка, как она выглядит в реальности, тысячу раз бы подумал, чтобы обратить внимание. «Нравится тебе или нет, но теперь ты и я для всех самые близкие друзья. Все мои задания — выполнять беспрекословно, если хочешь жить и не покалечить других». «М?» — промычал я, прищуриваясь. «Что-то больно все мутно, не находишь? Тупорылая череда событий, и по-глупому ты все сделала. Разве было не проще сразу подойти ко мне, объяснить, показать, а не выдергивать меня в какой-то особняк портовых алкашей, устраивать показуху и прочее?» Она по-детски надула губки и уперлась руками в бока. «А когда это бы я сделала? Выдергивая тебя из песка арены, где ты чуть ли не прыгал на принцессе? Или когда ты умывал свою самодовольную физиономию в ванной? Или когда ты под эффектом одержимости пытался выпустить кишки бедному юноше?» «Я... да я...» Откровенно говоря, мне стало немного неловко. Больно я поторопился. В ее словах была доля правды, как и логика. «Стал бы ты меня слушать в те моменты? Нет? Так что...» Она приблизилась ко мне. «Запомни, твоего нового фамильяра никто не должен видеть. Пройдешь второе испытание с помощью него». «Так как я это сделаю, если его нельзя показывать?» Я озадаченно уставился на Анну Маргариту. По ней было видно, что диалог и мои вопросы ее попросту утомляют. Она театрально щелкнула пальцами, схватила меня за руку и повела в сторону особняка. Как бы я ни упирался, хватка у нее была мертвой. «Нам уже пора идти. Скоро схватятся, что мы до сих пор не вернулись». Ничего не понимая, я перестал рыпаться и пошел рядом, не забыв задать один важный вопрос. «А камень-то ты мне зачем кинула?» «Какой камень?» Она очень искренне удивилась, а по моей шкуре прошелся неприятный холодок. Мы вышли через пелену из входной двери особняка в воду озера и синхронно всплыли. Оказалось, что все ждали только нас двоих и уже готовили отправить непонятно откуда появившихся мужиков в военной форме в воду, чтобы те искали нас. Восторженное лицо Лаврентия Лаврентьевича нужно было видеть. Зеленый изумруд, который протянула ему Маргарита, казался огромной магической силой и вполне подходил для инкрустации в оружие, как он сам и сказал. Под завистливый взгляд Елизаветы Петровны я протянул свой красный камень, и настала очередь удивиться всем. «Какого лешего?» Как мне показалось, на лице президента исказилась гримаса страха. Вокруг меня и Лаврентия столпились абитуриенты и учителя. «Это тот самый?» Павел, который, очевидно, не принадлежал к касте учителей, нервно сглотнул и наяривал кончики усов. «Лаврентий Лаврентьевич, что скажешь?» «Похож. Похож, но не он». Я, собственно говоря, ничего не понял. Что похож, на что похож, и что все так удивились? В конечном итоге испытания прошли абсолютно все. Даже Ваня, мой сосед, который, к моему удивлению, вынырнул из воды первым, как подсказала Мария. Небольшой компанией в лице меня, Маргариты, Вани и Орка с Машей мы двинулись в переходную арку, чтобы вернуться на территорию Академии. Восторженных вопросов была уйма. И от бывшего трупа тоже, которая никак не могла в своей голове уложить тот факт, что я достал такую редкость. Как и я сам, между прочим. Я-то ничего не доставал, мне подкинули. Это не мое. Почти у самого фонтанчика, от которого уходили в две стороны дорожки, которые вели в мужское и женское общежитие, Маргарита остановила меня, пропуская остальных вперед. «Ничего не хочешь мне объяснить? Откуда у тебя запорожский лазурный камень?» Прищурившись, почесав затылок, я выпалил честное. «Не знаю. Попался по пути к фамильяру. Где-то я уже слышал про Запорожье. Это не то ли место, или не оттуда солдаты, которые истребили армию моего, типа отца? Где выжил только владелец камня и Лаврентий Лаврентьевич? Надо будет его об этом расспросить». В мои слова она точно не поверила, но, несмотря на это, быстро сменила тему. «Лёш, завтра испытание магического дара. Нужно будет бить кристалл, в котором находится древнейшее существо. Рядом с ним будет сфера, измеряющая твою физическую силу. И мне что, просто приказать фамильяру ударить кристалл? Именно. Тебе нужно, чтобы сфера окрасилась в красный или желтый цвет. Тогда ты будешь в высшем классе, где буду я. А на кой хер мне это? Я искренне не понимал, что она требовала от меня. Чтобы мне проще было тебя контролировать, обучать. И если что-то пойдет не так, на худой конец, спасти. На какой такой конец? Я улыбнулся, как дурак, но под строгий взгляд потупил голову в плечи. Ладно, понял. Ты говорила, что там зрителей не будет. Да. Это сделано для того, чтобы абитуриенты могли сконцентрироваться на цели, чтобы им не мешали никакие внешние факторы. Поэтому сможешь использовать фамильяра нежити. Договорившись о том, что я сегодня хорошенько высплюсь и не попаду в никакие передряги, она меня отпустила. Но тоже с одним условием — больше никаких появлений в моем зеркале в обличии трупа. Но если вдруг она захочет меня порадовать внешним видом полуго... Фу, нет, мерзость! Все подобные мысли в один момент отпали. Как я понял, она гораздо сильнее любого из присутствующих в стенах Академии, и учеба для нее — это так, развлечение. Ее цель — я. Так что придется ее внимательно слушать, как бы мне этого не хотелось. Рано или поздно я узнаю, зачем я здесь на самом деле. Ведь не может быть такого варианта, что меня просто выдернули из моего привычного мира, чтобы я какую-то забытую магию смог возродить. Верно? Или нет? Так что ничего не понятно. Впрочем, я понял, что мне реально не мешало бы выспаться. Вдоволь насытившись водой из фонтанчика, которая оказалась довольно сладковатой на вкус, я вытер губы тыльной стороной ладони и удивленно уставился на метку. Вроде бы, была же обычная коса. Метка изменилась. Часть древка косы как будто стерлась, и на ее месте была перпендикулярная линия, под которой красовался глаз. Очень такой знакомый глаз, который виднелся на потолке столовой. Что-то мне это не по душе. Следующее утро началось с полного издеца.